إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий урок – урок аль-акида. Кто мне напомнит, что такое акида? Вероубеждение. Что значит вероубеждение? То, во что мы верим, правильно? То, во что мы верим. Мы верим, что Аллах наш Господь. Мы верим, что Мухаммад наш пророк. Мы верим, что наша религия – ислам. Мы верим, что Всевышний Аллах наверху. Мы верим, что тот, кто нас создал, это Аллах. Мы верим, что Аллах Субханаху ва Тааля создал нас для того, чтобы мы Ему поклонялись. Так ведь? Это все то, во что мы верим. Так ведь? И именно это мы и проходили на уроках по акиде. То есть то, во что мы верим. Можем ли мы сказать, можем ли мы отнести, допустим, как правильно брать тахарат или вуду к урокам по акиде? Нет, потому что вуду и тахарат – это то, что мы делаем, совершаем. Так ведь? Какие-то действия физические. Это относится к фикху. Это фикх. А акида – это наш иман. То, во что мы верим, наша идеология, наше мировоззрение, наше вероубеждение, вероучение, которое мы исповедуем, правильно? Это называется аль-акида. Аль-акида. И мы с вами на уроках по акиде, как акиду проходили, каким образом? Посредством вопроса и ответа. Так ведь задавали вопрос и знали на него правильный ответ. Обосновывали его с доказательствами и разъясняли его. Из тех вопросов, которые мы уже прошли, я буду вас быстро спрашивать, вы быстро отвечаете. Сначала на арабском, потом на русском. Хорошо? Ман раббук? На мадинук? Ман набиюк? На айн Аллах? Ман халякак? На махсанти. Ман халякак? Халякани. Нам. Халякани ла. Лимаза халякаки Аллах. Нам. Халякани ла или ибадати. Брату помогаешь. Нам. Ман раббук. Ма динук. Ахсанти. Ман набиюк. Нам. Когда отвечаем, отвечаем все как Ибрахим. Поняли? Это как? Ман набиюк. Наби хуа Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Вот так отвечаем. Мафхом? Таиб. Айн Аллах? Нам. Ман халякак? Как? Как Ибрахим. Представь, что ты сейчас не Ханиф, а ты Ибрахим. Ибрахим как бы ответил? Ман халякак? Вот. Вот это да. Валимаза халякак Аллах? Наам? Ли? Ли айбадатихи. Наам. Лимаза халякак Илля? Ля. Как здесь у нас пришло? Халякан Илляху ли айбадатихи. Таи. Кто твой Господь? Какая твоя религия? Наам. Кто твой пророк? Наам. Где Аллах? Наам, Аллах наверху. Кто тебя сотворил? Меня сотворил Аллах. Наам, а для чего? Аллах сотворил меня для поклонения Ему. Для поклонения Ему. Кто твой Господь? Аллах. Где Аллах? На небе. Какая твоя религия? Ислам. А твоя? Той. Следующий вопрос. Ас-суаль. Ас-сабиа. Это урок. Ас-суаль это урок? Наам. من أين يأخذ المسلم دينه؟ نعم تفضلي. Откуда мусульманин берет свою религию? Мы сказали, наша религия? Ислам. Дин аль-Ислам. А откуда мы берем нашу религию? Откуда мы знаем нашу акиду? Откуда мы знаем, как правильно, то есть соблюдать вот этот фикх, который мы изучаем, то есть как правильно брать вуду, как правильно... Откуда мы все это берем? Нам из Корана и... Только из Корана? Нет, ни в коем случае. Коран и Сунна. Поэтому если нас спросят, «Мин айна яхузу ль-муслиму динаху?» Откуда мусульманин? Что значит яхузу? Берет. Что значит динаху? Дин. Что такое дин? Дин. Слово. Никто не знает? Религия. Мин айна. Что значит мин айна, Муса? Мин айна анта? Где ты? Нигде ты. Мин айна анта. Что значит? Сунна. У вас сунна. Мусульманин берет свою религию из Корана и Сунны. Мафхум? То есть как мы изучаем религию? Корану и Сунны читаем аяты, узнаем о религии, читаем хадисы, узнаем, что, во что мы должны верить, как мы правильно, что мы должны делать и как правильно мы должны это делать. Все это мы берем только из Корана и Сунны. Других источников религии у нас нет. Если, допустим, нам нужно приготовить суп, это религия или нет? Нет. Нет, это не религия. Мы можем взять из другой книжки. Откуда-то. Из кулинарной книги можем взять. Так ведь, как правильно приготовить борщ, щи или солянку. Есть другие книги. Если нам нужно что-то отремонтировать, мы можем взять какой-нибудь другой источник. Даже в Ютубе посмотреть видео можно? Можно. Потому что это не религия. Мы хотим отремонтировать велосипед или еще что-то. Есть инструкция. Так ведь, мы можем это взять из инструкции мы берем. Как правильно отремонтировать велосипед, как правильно приготовить плюшки, как еще что-то сделать. Мы можем взять из разных других книг и источников. Так ведь? Из других уроков, из других видео, каких-то материалов и так далее, аудиоматериалов. Можно. Но что касается религии, из Корана и Сунны. Понятно? Минайна яхузуль муслиму динаху? Яхузуль муслиму динаху миналь Кур'ани вассунна. Откуда мусульманин берет свою религию? Что касается вопросов религии, только из Корана и Сунны. Мусульманин берет свою религию только из Корана и Сунны. Поэтому, если вопросы касаются религии, если человек хочет что-то утвердить, что-то сказать, о чем-то заявить, то обязательно должен привести далиль. А что такое далиль? Это либо аят из Корана, либо это хадис из хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это и есть сунна, так ведь другими словами. Это и есть сунна. Поэтому, допустим, мы сказали, мы верим, что Аллах наверху. Это религия? Или это математика, физика, алгебра, геометрия, биология, там, кухарное дело? Или это религия? Религия. Значит, если мы утверждаем, что Аллах наверху, откуда мы это взяли? Из Корана и Сунны. Кто скажет, а где в Коране и Сунны? Мы скажем, это сура Таха, 5 аят. Аллах говорит, «Ар-Рахману аляль арши става». Милостливо возвысился над троном, то есть он наверху. Мы же сказали, фиссама наверху. Вот, из аята мы это взяли. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ирхаму ман фил арт, ярхамкум ман фиссама». Будьте милостливы, снисходительны, милосердны тем, кто на земле, тогда помилует вас тот, кто наверху, на небесах, сверху, над небесами. Мы понимаем из этих хадисов, мы берем это из хадисов и аятов, что значит Аллах наверху. Это наша религия. Минайна яхузуль муслим динаху, миналь Кур'ан, вассунна, вот так. Или если мы говорим, в день мусульманин должен совершать 5 намазов. Это религия или не религия? Религия. Если я скажу, у нас сегодня на обед борщ или пюре, или рожки пусть будет, без всего. На сливочном масле пожарены. Это религия или нет? Нет. Нет. Что хотим, то делаем, правильно? Нет. То есть... Хотим, как любым способом готовим их. Так же? А если мы скажем, мусульманин в день должен совершить 5 намазов? Религия. Это религия. Значит, мы должны взять это либо из... У нас должен быть на это далиль. Либо из Корана, либо из Сунны. А есть у нас далиль? Мы, да, сказали хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Муаза ибн Джабаля в Йемен послал, сказал, и скажи людям, чтобы они совершали сколько намазов? 5, сказал, 5 намазов. Вот у нас должен быть далиль. И кто бы что бы ни говорил, должен быть далиль. Должен быть обязательно на это далиль. Если кто-то скажет, когда ты слышишь крик петуха, ты должен повернуться направо и сказать «Аллаху Акбар». Это вопрос религии или нет? Нет. Это вопрос религии. Это вопрос религии. Это вопрос религии. Значит, то есть если кто-то говорит, Аллах любит, когда мусульманин, услышав крик петуха, поворачивается направо и говорит «Аллаху Акбар». Раз он говорит «Аллах любит», значит, он заявляет это, как будто это из религии, так ведь? Как будто в религии нужно так говорить нашей. Так? Откуда ты? Мин айна яхуз? Откуда берешь? Где берешь? Откуда берешь ты свою религию? Если нас спросят, мы скажем, яхузуль муслиму динаху, мусульманин берет свою религию, мусульманин черпает свою религию, мин аль Кур'ани. Если кто-то скажет, что так нужно делать, что мы ему скажем? Почему? Мы скажем, откуда ты это взял? Так ведь? Мы спросим, откуда ты это? Ты мусульманин? Он скажет, мусульманин. Мы скажем, а откуда ты это взял? Он скажет, мне так сказала бабушка. Мы скажем, а мусульманин откуда берет религию? От бабушки? Мин айна яхузуль муслим динаху? Откуда мусульманин берет свою религию? Ответ какой был? Мин джаддихи ва джаддатихи был ответ. Или был ответ мин аль Кур'ани ва сунна? Мин аль Кур'ани ва сунна. Значит, ответ бабушка сказала, подходит или нет? Нет. Нет. Если он скажет, я прочитал в журнале, карауту фил маджалла, скажет. Нет, потому что мы сказали, мы не сказали, я хузуль муслиму динаху мин аль маджаллат ва аль джараид. Также не сказали, мусульманин берет свою религию с журналов и газет, правильно? С календарей, от бабушек и дедушек, или со своих каких-то традиций. Нет, только из... Откуда, Тимур? Из Кур'ана и Сунны, миналь Кур'ан ва Сунна мы сказали. Значит, мы скажем, брат, если ты так делаешь, когда слышишь крик петуха, поворачиваешься направо и говоришь «Аллаху Акбар», ты должен привести далиль. Если у тебя этого далиля нет, тогда так не делай. Однако у нас есть далиль, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если один из вас услышит крик петуха, то пусть фас'алюллаха мин фадли. Пусть попросит Аллаха с его щедрости. Или же произнесет какие слова? Аллахумма инни ас'алюка мин фадлик. Так ведь? А если кто-то скажет, а ты знаешь, что когда человек услышит рев осла, он должен сказать «Аузу билляхи мина шайтана раджим», если это будет ночью. Что мы ему скажем? Мы скажем, откуда ты это взял? Он скажет, из Сунны, сборники Абу Дауда. Или скажет, во всех шести книгах, кроме Ибн Маджа, если не ошибаюсь, приходит этот хадис. Что мы ему скажем? Да, это Сунна, это зафиксированная, записанная Сунна нашего пророка, это хадис, мы принимаем от тебя этот хадис. Если он достоверный. Если он достоверный, мафхум, а этот хадис достоверный. Поэтому, что бы ни касалось религии, человек должен привести далиль. Потому что религия берется, мусульманин свою религию берет из Кур'ана и Сунны. Если кто-то придет и скажет, у нас в религии есть такая вещь, как празднование день рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мы это называем маулид. Мы должны в религии праздновать день рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он скажет, ну как, если вы любите пророка, а вы любите пророка, мы скажем, да, мы любим пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но если вы любите пророка, вы должны так делать. Мы скажем, это аят из Кур'ана, это хадис или это твое умозаключение. Ты так решил, тебе так захотелось, ты пришел к этому выводу. Он скажет, ну я так считаю, я пришел к этому выводу. Мы скажем, стоп. Мусульманин берет свою религию, исходя из своих выводов, умозаключений, решений и предпочтений. Или же мин аль-Кур'ани ва сунна, а? Айша? Мин аль-Кур'ани ва сунна. Поэтому скажем, нет, этого делать нельзя. Кроме как, если ты приведешь довод из Кур'ана и сунны. Если же у тебя довода нет, тогда что? Мы этого делать не будем. Потому что я хузуль муслиму динаху мин аль-Кур'ани ва сунна. Ахсанту, мин аль-Кур'ани ва сунна. Это будет наш ответ на вопрос, если нас спросят, минайна яхузуль муслиму динаху. Минайна яхузуль муслиму динаху, мы скажем, да, миналь Кур'ани ва сунна, то есть должен быть далиль. Миналь Кур'ани, то есть какой-то аят должен на это указывать, так ведь, служить доказательством этому, какой-то аят должен быть. А мина сунна, что значит? Какой-то хадис. Значит, должен быть какой-то хадис, который служит далилем, указанием на это действие, на эти слова или на это убеждение, которое имеет человек. Это понятно? Минайна яхузуль муслим динаху? Нам яхузуль муслиму динаху миналь Кур'ан ва сунна. Обязательно. Если кто-то скажет миналь Кур'ан и все. Нет, мы говорим, а как же, а куда ты дел сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Так ведь, без сунны никак нельзя ни в коем случае ее оставлять. Это ясно? Точно? Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк. Джазакумуллаху хайран.